Глава 11. О том, что утро преподносит сюрпризы. Кто-то ожесточенно пыхтел у меня над ухом, дергал за нос, тер щеки и что-то ворчал. А я не могла разлепить глаза. Нет, поднять веки я была в состоянии, но утреннее солнце так резало глаза, а в голове начинало шуметь и кружиться, что я предпочитала их не открывать и вообще лишний раз головой не двигать. «Эйлин, да что же это такое-то? Пф! Чтобы я еще когда-нибудь отпустил тебя куда-нибудь одну? Фу!» Выдала я в ответ и подгребла говорившего к себе поближе, то есть под одеяло. Там его ворчание было не так слышно. «Эйлин!» — доносилась приглушённая оттуда. «Имей совесть! Пф! Ты же на занятия опоздаешь-то! Тебя выгонят из академии! Пф!» «Твари пустоши!» — выругалась я тихо, понимая, что голос прав. Только мне было так плохо, что не хотелось не то что двигаться, а даже думать. «Вставай, тебе говорю! Антипохмелин на тумбочке стоит! Выпей!» «Чего? Откуда у меня мог взяться антипохмелин? Но если он там и в самом деле стоит, то я обязана до него доползти». «Того! Принесли тебе! Пей!» Я с усилием оторвала голову от подушки, приоткрыла глаз и увидела на тумбочке силуэт какого-то пузырька. Я его туда не ставила. Наверное. Откуда же он там взялся? «А, принесли! Но кто?» От всех этих мыслей голова разболелась еще больше, и я решила отложить их до тех пор, пока мне не станет лучше. Потянулась за пузырьком, с трудом откупорила пробку и залила содержимое в рот. Если это яд, то так тому и быть. Лучше сдохнуть, чем так страдать. Чтобы я еще хоть раз, хоть когда-нибудь взяла в рот алкоголь, да не в жизнь. Это развлечение не для меня. В голове быстро просветлело, и я испытала дикое облегчение. Но потом... Мне так резко и остро захотелось в туалет, что я подхватилась быстрее, чем осознала, что делаю. Это же надо, какой быстродействующий состав. Выводит из организма токсины почти мгновенно, причем естественным путем. Мое заклинание в этом плане более щадящее и действует аккуратнее, только в таком состоянии я бы при всем желании не смогла его сотворить. Посвежевшая, без головной боли и спутанности сознания, испытывая лишь легкую слабость, я вышла из уборной и чуть не посидела. «Выползла, наконец-то!» Раздался откуда-то с кровати незнакомый, ворчливый голос. Вернее, уже как раз знакомый. До меня только сейчас дошло, что он будил меня все утро. «Как? Как я могла спокойно отнестись к его присутствию в моей спальне? Да что там, в моей постели? Я больше не пью. Никогда!» Дала зарок, судорожно шаря взглядом по своей кровати и пытаясь найти говорившего и понять, наконец, с кем провела эту ночь. «А если между нами что-то было? А я этого даже не помню!» «Позорище! Стыдно-то как!» Меня даже слегка качнуло от этих мыслей, и я ухватилась за косяк двери ванной комнаты. «Ну чего глазами лупаешь-то? Пф!» Из одеяла выполз йо-йо, посмотрел на меня своими бусинками глаз и заговорил. «Ты чего это? Может, водички? Вот я тут тебе принёс-то. Ты попей, а то совсем побледнело-то. Эйлин, ты меня слышишь?» Заволновался ежик, подбежал к краю кровати, спрыгнул на пол, добежал до меня, взобрался по ночной сорочке мне на плечо и фыркнул прямо в лицо. «Тфу!» — ответила ему тем же, осознавая, что голос в моей постели принадлежал моему маленькому другу. От облегчения я чуть не сползла на пол. «Ты меня так напугал!» «Это чем же?» «Я уже подумала, что провела эту ночь с каким-то мужчиной и не помню этого», — призналась, ощущая, как меня отпускает ужас. «Ага, то есть тебя больше ничего не смущает-то?» Повернул на бок свою маленькую голову йо-йо. «Бешеный грок! Я так и села на пол, ноги не удержали». «Ты говоришь?» «Да, ты сегодня невероятно быстро соображаешь. Я имел в виду немного другое, но раз ты не помнишь и этого...» «Не то слово, быстро. Я взяла йо-йо в руки. А главное, ничего ведь не помню. Слушай, как ты заговорил? Это я тебя так?» «А кто же еще-то? Ты вчера пришла вся такая злая и расстроенная, посмотрела на меня и расплакалась-то. Сказала, что я твой настоящий друг, а ты меня даже погладить не можешь-то и поговорить нормально-то. Потом слезы вытерла и заявила, что сейчас это исправишь». «И?» «И исправила-то», — шмыгнул он носиком. «Теперь, когда я у тебя в руках, мои колючки тебя не колют. Всех колют, а тебя нет. А еще я могу говорить». Я с удивлением поняла, что мой друг и в самом деле не колется. Провела рукой по его колючкам и ощутила некую упругость, а не колючесть. Странное ощущение. Но как я это сделала? Ладно, колючки, но речь. Я была в шоке. Я и раньше чудила, что уж тут скрывать. Но так серьезно, да еще чтобы об этом потом не помнить. А я знаю. Но сил ты в это вбухала даже больше, чем в нашу первую встречу-то, когда я обрел самосознание. Незабываемый цвет иголок и стал твоим накопителем-то. О, я этого никогда не забуду. Мы тогда с дядюшкой решили съездить на небольшой пикник на опушку леса. Он еще обещал мне показать несколько заклинаний, помогающих ориентироваться в лесу магом воздуха. А по дороге, под ноги лошади, которая везла нашу двуколку, попался маленький ежик, которого она чуть не растоптала. Я тогда выхватила кроху из-под копыт и от расстройства вбухала в ежика столько силы, что беднягу чуть не разорвало на множество крошечных ежат. Я вовремя поняла свою ошибку и начала крутить вокруг него сразу несколько заклинаний, которые помогли стабилизировать энергетические потоки в зверьке и вокруг него. Заклинания были такими сложными, что даже наблюдавший за мной и обалдевший от того, что я на ходу вносила изменения в формулы дядюшка, потом не смог сказать, что именно и в какой последовательности я сделала. А я на интуитивном уровне тогда поняла, что стандартные заклинания не подходят, и их нужно менять. Все-таки еж не человек и не бездушный предмет. Я же ни разу не звериный лекарь и не химеролог, и никогда не проводил экспериментов над живыми существами. Не потому, что мне кто-то запрещал или у меня не было такой возможности. Просто мне их очень жалко. Я не могла причинить им боль и стать причиной их гибели. Вот и получилось, что я навертела на бедного ежика столько всего, что получилось совершенно уникальное создание, которое мы с дядей потом не один месяц изучали. С тех пор ее стал моим лучшим другом и соратником, а вчера я его, значит, еще и говорить научила. Я вгляделась в мордочку ее повнимательнее и даже заглянула ему в рот. «Ей полегче-то, фу!» — возмутился он. «Странно, речевой аппарат не изменился. Как же ты разговариваешь?» «Фу, кто из нас вообще-то маг-то?» — фыркнул мой друг. «Это ты что-то бормотала ночью себе под нос про интерференцию импульсов сознания и магических потоков в звуковую плоскость посредством, не помню». Я удивленно хлопнула глазами. «Да ладно, что-то подобное описано в трудах профессора Эль Дуремье, но он же доказал, что это невозможно». «Для Дуремье-то оказалось невозможно, но куда ему до тебя-то?» С непробиваемой уверенностью в том, что я самый лучший в мире маг, заявил ее. «Да, мне стало неловко, вернее, стыдно. Куда уж ему? Я ведь опять не смогу разобраться, как это сделала». «И это замечательно». Внезапно обиженно засопел ее и спрыгнул с моих рук. «Тебе что, меня одного не хватает-то?» «Хватает», — поспешила я заверить друга и встала с пола. Представила, что сейчас у меня в комнате болтает еще несколько питомцев, ужаснулась и добавила. «И еще как хватает, мне никого кроме тебя не нужно». Ее развернулся и посмотрел на меня. Поверил, что говорю от чистого сердца, и фыркнул. «Воды-то попей, вон, на тумбочке стакан стоит». Я почувствовала дикую жажду и поспешила напиться. «Эйлин», — внезапно смущенно произнес ее, — «тут такое дело, фу». «Какое?» — я поставила стакан на стол, села на кровать и начала разбирать разлохмаченную косу. «Ты знаешь такого высокого, большого мужика-то?» «Тебе не кажется, что это слишком расплывчатое описание?» — удивилась я. «У него зеленые глаза, и он любит шастать по чужим комнатам под невидимостью-то». Мои брови поползли еще выше. «А где ты его видел?» «А кто, ты думаешь, принес тебе антипохмелин-то?» «Пфу!» Уставился на меня бусинками глаз ее. «Он?» «Он». «Странно. Как и то, почему я об этом не задумалась раньше. Хотя на меня с утра столько всего уже свалилось, что не мудрено». Ёж продолжал на меня смотреть, и я заподозрила неладное. «Я чего-то еще не знаю?» «Ну...» Глазки ее внезапно забегали. «Он у нас в гостиной». «Кто? Эль Лавалье? Сейчас?» А чего-то перешла на шепот я. «И как давно?» «Так через пару часов после тебя пришел». «И что он там делает?» «Спит». И уточнил. «На полу». «Не поняла. Я могла допустить, что Эль Лавалье и Эль Мейр что-то обсудили. Потом, предвидимые утренние мучения, Эль Лавалье сжалился и зашел оставить мне лекарство. Но действительно, почему нет? Может, совесть проснулась у мужчины?» Я взяла расческу и задумчиво провела по волосам. Предположение показалось абсурдным, но других причин принести мне антипохмелин я не видела. Хотя, может, он вдруг захотел возлечь со мной на ложе страсти? Но почему тогда остался спать в моей гостиной, да еще и на полу? Неужели боевик не мог ему обеспечить кров? Или это я его так ночью отблагодарила за визит? Рука так и застыла, не расчесав локон до конца. «А я его не убила?» Сглотнув, шепотом спросила я у Йо-Йо. «А хотела?» — склонил он голову на бок. «Нет, конечно. Вернее, не помню. Он ко мне приставал?» «Нет. Он вообще к тебе в спальню не заходил. Вернее...» Йо-Йо переступил лапками и добавил. «Не дошел. «Это как? Шел-шел, прилег у меня на полу в гостиной и заснул?» «Ну, почти. Я же не знал, зачем он пришел. Только потом понял, когда прочел записку, которую он у тебя в гостиной вместе с пузырьком на столе оставил». «И что ты сделал?» В удивлении хлопнула я глазами. До этого дня Йо-Йо не мог похвастаться способностью отправлять противника в долговременный сон. «Я в него выстрелил», — опустил глазки ежик. «Ты что сделал?» Мне показалось, что я неправильно поняла. «Выстрелил иголками». «Какими?» — совсем опешила я. «Своими». Я перевела взгляд на его поблескивавшие голубым и фиолетовым иголки и благоговейно спросила. «Ты теперь и это умеешь?» Моя реакция ее заметно приободрила. Он подбоченился. «Умею». Ёж поднатужился, покряхтел, и одна из его иголок выстрелила в стену и воткнулась в нее на приличную глубину. «Обалдеть! А почему он заснул?» «Так в каждой иголке лошадиная доза алкоголя, вернее, десятикратно увеличенная лошадиная доза токсина. Я на тебя ориентировался. Увеличил концентрацию в 10 раз и запустил в злоумышленника. Я же не знал, что он тебе помочь хотел. И это, извини, конечно, но ты не лошадь, поэтому столько не пей. А лучше вообще не пей, а то у меня в следующий раз еще что-нибудь появится, не предусмотренное природой». Я вздохнула, чувствуя невероятный стыд. «Но содеянного не отменишь. Буду смотреть вперед и учиться на своих ошибках». Так мне говорил дядюшка, когда я была не в состоянии скрыть последствия своих экспериментов. Что ж, если Йо-Йо вёл Элли Лавалье такую убойную дозу токсина в кровь, то бедолагу нужно спасать. А может, ну его? В смысле, пусть этот любвеобильный индивид помучается. Между прочим, он заслужил. Так и не придя ни к какому решению, я надела пушистые тапочки, халат и пошла в гостиную. Элли Лавалье в самом деле лежал на полу, закутавшись в небольшой тонкий коврик. И храпел. Громко так, раскатисто. Я даже подумала, что его избраннице сильно не повезет жить с эдаким взрыкивающим по ночам монстром под боком. Даже удивительно, что я не услышала этот храп раньше. Хотя нет, как раз ничего удивительного в этом не было. Не зря же я сразу по приезде потратила несколько часов и кучу своих артефактных заготовок на создание защиты комнаты. Причем защита рассчитана не на вторжение извне, а наоборот, на сдерживание возмущения магических потоков внутри. Сегодня ночью это очень сильно мне помогло, иначе ко мне в гости заявились бы все преподаватели Академии с ректором во главе. Подозреваю, возмущение магических потоков из-за работы с ее в необорудованном для этого месте было немалым. И, судя по всему, мне придется защиту доработать. Кто же знал, что тут такие гости могут нарисоваться? Я задумчиво уставилась на Эль Лавалье, и чем дольше смотрела, тем больше его жалела. Лежит такой верзила на полу, ладошки под щеку подложил и широкие плечи ковриком прикрыл. Почти. Не хватало для этого коврика. Вздохнула и присела рядом, потормошила за плечо. Эль Лавалье только всхрапнул громче. Вгляделась в его лицо. Широкие темные брови в разлет, аристократический нос, чувственная линия губ. Красивый. Но сволочь. Хотя, может, не все так однозначно? Принес же он мне сегодня антипохмелин. Вспомнила свое состояние совсем недавно и поняла. Нет, он действительно не такая уж и сволочь. Даже не представляю, как и когда мне удалось бы сползти с постели, если бы не замечательный эликсир. А ведь у меня сегодня с утра занятие. Занятие! Я подскочила и огляделась в поисках часов. «Чего смотришь-то?» — раздался голос Йо-Йо. «Занятие начинается уже через 15 минут, а ты еще даже не одета. На этого вторженца вон вылупилась. Фу, и чего только там не видела!» В дальнейшее брюзжание ежа я не вслушивалась. Бросилась в спальню и начала судорожно переодеваться в первые попавшиеся на глаза блузку и юбку. Прическу делала на ходу, схватила сумку, бросилась к двери и чуть не запнулась о растянувшегося во весь рост Эль Лавалье. Резко выдохнула и снова его потормошила. Нужно было вытолкать его из моих апартаментов во что бы то ни стало, а то неровен час заявится в мою спальню и увидит накрученную мной защиту. «Придумывай потом объяснение». Я его даже полечу своим заклинанием, но лучше, если это произойдет в коридоре. Но на тормошение, пощипывание и откровенные пинки мужчина не отреагировал. Мне даже не по себе стало. Вдруг Йо-Йо засадил в него столько токсина, что бедолага доживает свои последние минуты. Тут уже не до смеха. Я быстро скастовала на него антипохмельное заклинание и снова потормошила за плечо. Эль Лавалье что-то пробормотал и с трудом открыл глаза. Сфокусировал на мне взгляд, зажмурился и помотал головой, о чем тут же пожалел. Положил руку на лоб, простонал и снова открыл глаза. «Птичка?» «А что ты здесь делаешь? Мы же не того...» Попытался оглядеться, но солнце не только мне сегодня утром с болезненным укором заглядывало в лицо. Эль Лавалье сощурился, но все же не выдержал и снова закрыл глаза. Неудивительно, что ему сейчас плохо. Заклинание действует постепенно, и в его действенности и быстроте немаловажную роль играет уровень опьянения пациента. «Не того!» — передразнила я, но испытала облегчение. Труп в гостиной не входил в мои планы. «Живу я здесь! Вставайте, господин заместитель министра! На полу лежать неудобно!» «Где?» — приоткрыл он глаз и осмотрел себя. Заметил на плече коврик и с удивлением себя его стянул. «Надо же, какое гостеприимство!» — пробормотал. «Чем богаты?» — недовольно буркнула я в ответ. «После того, как он сослал меня в приграничье, я, можно сказать, проявила чудеса гостеприимства. Хотя не я, а йо-йо...» Если бы этот индивид попался ночью мне, страшно представить, куда бы могла повернуть моя фантазия и неуемная страсть к экспериментам. Пойдемте, я вас немного подлечила, еще пара минут, и вам станет гораздо лучше. Простите, но я спешу на занятия и не могу вас здесь оставить». «Занятия?» Ухватившись за голову, Эль Лавалье сел и посмотрел на меня более осмысленным взглядом. «Воды хоть дайте. И как я оказался здесь? Ничего не помню. Вернее...» Я метнулась к графину с водой, налила полный стакан и сунула его в руки Эль Лавалье. «Вот, пейте». «И проваливай отсюда, фу», — заявил Йо-Йо, застыв напротив него в воинственной позе. Эль Лавалье закашлялся и ткнул в него пальцем. «Ёж?» «Ёж», — подтвердила я, хватая гостя за локоть и пытаясь поднять. «Он того?» — смотрел на меня дикими глазами Эль Лавалье. Я даже испытала некоторое удовлетворение, хоть какая-то компенсация за все хорошее. «Это вы того!» — пропыхтела. «Вставайте уже! Нет у меня времени на ваши глюки!» Тем более Йо-Йо и в самом деле этой ночью стал говорящим. «Это как?» Эль Лавалье вскочил и меня придержал, чтобы не упал от его внезапного резкого движения. «Быстро же ему стало лучше!» «А вот так, пойдемте, я по дороге объясню. Вы в состоянии сейчас накинуть невидимость?» «Кажется, уже да». Задумчиво огляделся Эль Лавалье. «Отлично, идемте. Я тянула его за локоть, но он и не подумал сдвинуться с места. «Да пойдемте уже! У меня лекция вот-вот начнется. Я опаздываю, а у меня только второй рабочий день». «Хорошо, ежа только с собой возьмите». «Зачем?» «Лучше пусть окружающие думают, что вы с ним беседуете, чем заподозрят вас в душевном недуге». Я представила, как иду по коридорам Академии и беседую с пустотой. Интересно, как быстро слава о странном магистре, болтающем вслух с самой собой, распространилась бы по Академии. Хорошо, хоть Эль Лавалье об этом подумал, но, судя по его виду и зная действие своего заклинания, я не была уверена, что мы сможем поговорить. А я уже немного узнала этого типа и могла сказать, что так просто он от меня не отстанет. «Давайте вы сейчас к магистру Эль Мейру пойдете, а?» «Заклинание сейчас вовсю чистит вашу кровь и внутренние органы от токсинов. А вы знаете, каким образом они обычно выводятся из организма?» «А как эти токсины попали мне в кровь?» — сощурился Эль Лавалье, и я страдальчески закатила глаза. «Иглоукалыванием. Слушайте, я вам все вечером расскажу, хорошо?» — взмолилась я. «В обед. Вечером мне нужно быть в другом месте». «Хорошо», — выдохнула, согласно сейчас на любые условия. И я так думала до тех пор, пока не услышала следующую фразу. «Тогда обед в комнате магистра Эль Мейра». «Где? Что? Это еще почему?» — возмутилась я. «Вот еще по мужским комнатам я буду шастать, что обо мне подумают». «Эли, надеюсь, вы еще не забыли, что меня нет в Академии и вообще в приграничье. Может, вы мне еще в столовой побеседовать предложите?» Я засопела, понимая, что он прав. Да и придумывать другое место и время было некогда. «Ну и пустошь с вами, приду. Только давайте уже куда-нибудь пойдем».